17. На первом этаже лофта не протолкнуться. Все гудели, снимали свои пальто, сдавали их в гардероб, перебрасывались шутками. «Вот ты где!» — Оля взяла Розу за руку и потянула наверх. «Я подумала, что ты не придешь. «Да там ситуация такая на втором занятии была. Помнишь, я тебе про Вову рассказывала, который целенаправленно свою Джульетту завоевывает. «Ну?» — отозвалась подруга, ведя Розу за собой и умело огибая группки студентов. Он хмурый такой был, бука настоящий. Я его разговорить никак не могла. А потом за 5 минут до конца занятия выдал исповедь на полчаса, как пришел в школу с этим букетом и шариком. Она даже не взяла. Говорит, прилипла к своему Грю из Б. «Грю из Б? Так и сказал?» «Да». А Юлю назвал миньоном. А потом меня заверил, что любит ее, поэтому она должна быть с ним, раз он ее любит. Еще удивлялся, как она может выбирать этого Грю из Б, если он объективно хуже его, ниже там, мучится не очень. Но я думаю, что Вова как-то неправильно во всей этой ситуации себя ведет. Они забежали в туалет. Роза быстро достала помаду и тушь, подкрасилась и совершенно забыла, о чем рассказывала. Начиналась ее последняя студенческая вечеринка в честь Хэллоуина. Хоть в пригласительных, которые разослали всем на электронную почту, и было сказано, самая страшная и мистическая вечеринка года, всем быть в костюмах, никто и не подумал заморачиваться. Разве что первокурсницы, для которых все происходящее было в новинку, пришли с кровавыми пятнами на шеях и щеках и в разных костюмах медсестер или вампирш. Оля, как ответственная за все происходящее, произнесла небольшую речь, прося проявлять благоразумие на протяжении вечера, объяснила правила пользования лофтом и сказала, что они забронировали его только до 3 ночи. А затем началось веселье. Музыка орала так, что оставалось только поразиться благоразумию Оли, которая намеренно сняла лофт в той части центра, где по ночам проходили вечеринки. Не было ни одного уголка, где пульс не синхронизировался бы с битами. Алкоголь лился рекой, и с каждой минутой атмосфера становилась все более расслабленной и разнузданной. Смеясь вместе с подругами и одногруппницами в середине зала, где все танцевали, Роза заметила пару раз в толпе Митю. Конечно, он тоже здесь, как иначе. Сердце ее подпрыгнуло. Он все еще ей не подходил. 3 жирных минуса и большая морально непреодолимая преграда в виде девушки. Только вся душа покрывалась мурашками при мысли о нем. Шум музыки и визги выбили из Розиной головы все мучительные мысли о бесконечной работе и делах. И совершенно забывшись, она танцевала в обнимку с Олей и Аней. В глазах ее рябило из-за быстро сменяющихся цветов диско-шара. Пробыла Роза среди толпы танцующих людей бесконечно долго. Часы ее показывали, что уже около полуночи, когда они с подругами вывалились из толпы и поспешили на первый этаж, к выходу. «Последний год», — вздохнула Аня. «Можете себе представить, а потом все. «Поступай в аспирантуру», — сказала Оля, приваливаясь спиной к входной двери. «Это, конечно, но все равно не то. Уже не то студенчество, понимаете?» «Девочки, такие вы красивые!» К ним подошла одногруппница Саша. В этот вечер она была без своих подруг и, видимо, хотела найти себе компанию. Роза, Аня и Оля наперебой завалили Сашу комплиментами в ответ. Они не лукавили, одногруппница действительно была высокой, светловолосой и голубоглазой красавицей. По ее соцсетям Роза знала, что та работает моделью в Китае. Ночи выпитые бокалы всегда располагают к личным беседам, поэтому девушки начали говорить о парнях. Роза рассказала Саше обо всех своих неудачных свиданиях. Аня пожаловалась, что мечтает выйти замуж, родить малыша и больше ничего не делать. Оля единственная только поддакивала, особо не распространяясь. Особенности ее характера. Саша слушала с интересом, а потом сказала. «Ой, девочки, не говорите. Любовь — это так сложно». Она пододвинулась поближе и шепотом, чтобы не услышали курящие рядом ребята, добавила. «Мой парень без высшего образования и ни на какие руководящие должности его не берут. И хотя он зарабатывает неплохо, но вот он, его потолок. А пойти учиться он не может, не хватает времени. И вот как нам быть, если я на моделинге могу за 2 лет себе на квартиру в Москве заработать? В этом году у меня уже будет диплом, а он вот». «Он тоже переживает из-за этого?» — спросила Роза. Саша замешкалась, будто взвешивала, сказать или нет. а потом придвинулась еще ближе, и подруги ощутили запах арбузной жвачки у нее изо рта. Он изменил мне этим летом. Из-за этого. Мы поссорились, я уехала, а он вот так. Он сразу признался в тот же вечер. Он правда хороший парень. Сказал, что чувствует себя рядом со мной неудачником. А я ведь ему никогда ничего подобного. Ой, девочки. Саша вымученно улыбнулась. Я его простила, и мы решили начать сначала. Но страшно теперь. Не могу же я быть менее успешной ради него. Я очень люблю свою работу. Но я не говорю ему об успехах, не рассказываю, сколько заработала. Потому что не знаю, справится ли он. И не случится ли такое, что он перестанет мне подходить. Честно, девочки, я его люблю. В общем, вот так. Сложно. Аня обняла Сашу и сказала, что даже если не справится, то не судьба. А Саше ради него уменьшаться и отказываться от работы не нужно. Сказала еще, что та обязательно встретит того, кто будет гордиться ею, а не изменять из-за ее успехов. Роза с улыбкой кивала, но в голове у нее звучали Олины слова. «Может быть такое, что мы никогда не встретим свою любовь». Потом их отвлекли курившие рядом знакомые молодые люди с других факультетов. Роза искала глазами Колю. Ей казалось, что у них что-то может получиться, если он сделает первый шаг. А где еще его делать, если не на вечеринке? Но Колю она не увидела. Наверное, он не пришел. Он ведь старшекурсник, наверняка работает. Роза прислушалась к себе. Расстроена ли она? Нет, она редко вспоминала о нем. И у нее не было о парне никаких мечт. А вот то, что Митя пришел, волновало и радовало, будто впереди ее ждал какой-то подарок. Оля и Аня заговорили чуть в сторонке с понравившимися парнями. Саша зашла внутрь, а Роза осталась стоять у входа и смотреть в темное безлунное небо. Вдруг накатила усталость. Она же сегодня с 7 утра на ногах. Сначала пары, потом помощь Оле, потом репетиторство. Пойти домой? Нет, они с подругой договорились, что вместе поедут. И ноги гудели от танцев. Со второго этажа Роза услышала женский виск. Кажется, в одном из залов там сейчас фильмы ужасов показывают. Она окликнула Аню, показала ей головой на второй этаж и вошла внутрь. Протиснувшись сквозь толпу танцующих людей, Роза оказалась около другой комнаты. Она осторожно просунула туда сначала голову, а затем и вошла. В этой части лофта стояла темнота, только свет от проектора освещал сидящих на полу людей. Каким-то образом и ударяющая по ушам музыка здесь не так досаждала, и можно было даже иногда разбирать, что говорят герои фильма. Экран стал ярче, и Роза увидела у дальней стены стол с пиццей и попкорном. Она осторожно протиснулась туда, а затем устроилась там, где было поменьше людей. На экране Дрю Берримор готовила себе попкорн и болтала по телефону. Роза обрадовалась, что пришла на начало ужастика. Когда Дрю поняла, что говорит по телефону с убийцей и заиграла парализующая до ужаса музыка, Роза вся собралась и сжалась, даже перестав жевать попкорн. Столько раз смотрела, а все равно страшно. Позади кто-то кашлянул. Роза так вздрогнула, что даже несколько штучек попкорна вылетели из пакета. Нахмурившись, она обернулась. «Надо же, привет!» — услышала она Митин голос прямо у своего уха. В голове сразу завертелись мысли, чувствует ли он ее духи и приятны ли они ему. «Привет!» — радостно отозвалась Роза. «Ну как пересдача?» «Сдал». Она радостно завизжала, и на нее тут же зашикали. Она закрыла себе рот руками и подвинулась к Мите. «Сложно было», — прошептала она ему на ухо. От него приятно пахло каким-то шампунем. «Нормально. Они даже колебались между тройкой и четверкой, но решили в качестве щелчка по носу поставить тройку». «Вау! Спасибо тебе. Ты сам молодец. Видно было, что все мысли заняты английским». Митя кивнул. Она немного помолчала, а потом сказала. «Можно я верну тебе деньги?» Парень резко повернул к ней голову, и Роза, смутившись, немного отодвинулась. «Просто мне не нужно. Я по дружбе помогала. Ты и так меня угощал в кафе каждый раз». «Не говори ерунды. Скажу честно, я до последнего не был уверен, что накоплю на оплату твоих уроков. Думал, хотя бы в кофейне угощу. Потом подвернулась подработка, и я помог парочке первокурсников с докладами, и деньги появились. Ты на меня столько времени убил, что отделаться только кофе и эклерами как-то уж совсем свинство. Да и не в таких уж дружеских отношениях мы были, чтобы я принял эту услугу. Они помолчали, глядя на экран. Когда героиня в ужасе пыталась правильно ответить на вопрос убийцы, Роза не выдержала и сказала. «А теперь в таких? Что? Ты сказал, что мы были не в таких дружеских отношениях. А теперь в таких? Друзья?» Роза протянула Мите ладонь. Она увидела, как после секундной задержки он улыбнулся, а затем пожал ей руку. «Друзья, конечно». «Ура!» — Роза боднула плечо парня кулаком. «Знаешь, что забавно?» — сказал Митя. «Ни в какой период жизни у нас не получается любовь. Зато к дружбе, блин, мы всегда все с тобой сводим легко». «Не судьба. Такая вот, видимо, невозможная комбинация в этой партии». Митя засмеялся, и только сейчас Роза вспомнила, что ее ладонь все еще лежит в его. Она осторожно освободила ее. Парень проследил взглядом за тем, как она убирает руку, а потом они снова вернулись к просмотру фильма. «Слушай, а тут дело в паранормальном или как?» — спросил Митя. «Нет, тут нет мистики», — ответила она. «А ты что, не смотрел?» «Не, я больше как раз по мистике. С реальными убийцами скучновато». «Если хотите поболтать, идите отсюда», — зашипела на них девушка с соседнего ряда. Роза раздраженно вздохнула, но ничего не сказала, только еще ближе придвинулась к Мите и зашептала ему на ухо, так что губами почти касалась мочки. «Что интересного в мистике? Кто угодно может написать, как призраки кого-то мочат. А ты попробуй качественный ужастик с реальными людьми сделать. Это куда сложнее, тут надо, чтобы все логично было. А не просто призрак непонятно откуда появился. Прикол конкретно этого фильма вообще именно в том, что ты все полтора часа пытаешься угадать, кто убийца, и все равно не угадываешь». Митя захватил горсть попкорна из Розиного пакета. «Возьми себе сам со стола». «Спорим, я угадаю, кто убийца», — сказал он, проигнорировав ее возмущение. «Спорим», — а сама подумала. «Ага, как же угадаешь». Они посмотрели еще минут 15 фильма в тишине, а потом Роза услышала. «Так, смотри, это не тот псих, который постоянно язык показывает». «Который?» «Ну вот, глазастенький. Слишком странный, чтобы быть убийцей. И точно не подруга ее вообще сейчас убьет. Может, тот, кто помешан на ужастиках и всем правила рассказывает? Но это слишком банально». Роза улыбнулась и ничего не ответила. Митя наклонился всем телом вперед, наблюдая за происходящим на экране. Потом снова взял горсть попкорна из ее пакета. «Возьми себе на том столе!» — снова возмутилась Роза, посмотрев на него. «Я вот знаешь, на кого думаю? На парня этой девушки, но, блин, тоже нарочито очевидно». «У тебя все нарочито очевидные». «Так если так и есть». «А вот видишь, ты проспорил». «Погоди-ка, фильм еще не закончился». «Окей, еще минут 20, и тогда угадывать уже не нужно будет». Фильм они смотрели, привалившись плечами друг к другу и поедая попкорн из одного пакетика. Митя что-то шутил по ходу сюжета, Роза смеялась. Когда после очередной забавной реплики она бросила на него быстрый взгляд, увидела, что и он смотрит на нее. Она быстро отвернулась. Еще какое-то время Митя похрустывал ее попкорном, а она в ответ пила его колу и кидал ей свои догадки. «Полицейский, да, точно. Слишком простенький, значит, точно он, хотя... Если он, получается, что он сестру свою убил. Наверное, все таки журналистка. Да, это очень походит на правду. Ей как раз сюжет для репортажа нужен». Вдруг у Мити два раза пиликнул телефон. Как по команде, люди впереди оглянулись на него с недовольными лицами. Парень не обратил на них внимания, выключил звук и прочитал сообщение. «Мне нужно идти. Меня внизу ждут», — сказал он. Роза кивнула, не подавая виду, что расстроилась. «Сдаешься?» — спросила она нарочито весело. «Сдаюсь. Так кто?» Роза ответила, а Митя возмутился. «Ты не сказала, что тут два убийцы?» «В этом и суть эффекта неожиданности в этом фильме». «Вот ты шулер. Ладно, я пошел. Увидимся». Роза помахала ему. Место его опустело, и плечу, которым она прижималась к нему, стало холодно и зябко. Роза обхватила себя руками. Фильм продолжился, но ее одолело ощущение, словно с момента, как они пожали друг другу руки, не прошло и минуты. Да и не хотелось, чтобы время шло. Вот бы отмотать назад, когда он сел рядом с ней.